Глава третья. Узел вечности. Прошло уже полмесяца. Саджо все еще был там. Каждый раз, открывая глаза, он чувствовал жуткую, прожигающую насквозь боль. Ледяная смерть приближалась к нему. По телу крупными каплями стекал холодный пот. Но выбраться из этой тюрьмы Саджо не мог. Он лишь глухо стонал и снова терял сознание. Погружаясь в забытье, он хотя бы ненадолго мог избавиться от адской боли, терзающей тело и душу. Каждый раз, закрывая глаза, он видел сон. Время и пространство становились бесконечными, и Саджо отправлялся в прошлое. Уличный торговец, поставляющий безделушки в дома Кисен, близкий друг ученого в ссылке, предсказатель будущего в разоренной стране, книжный дух, наставник детей. Память услужливо показывала ему разные роли, которые он примерял на себя за последние несколько столетий, и разные места. В очередной раз открыв глаза, Саджо оказался в книжной лавке. Она стала для него близким другом, с которым он провел долгое время. Здесь всегда было тихо и спокойно, словно в дупле старого дерева, где можно сладко вздремнуть. Саджо протянул руку. Солнечные лучи, проникающие через окно, осветили его кисть. Белоснежная кожа казалась настолько прозрачной, что сквозь нее было видно, как алая кровь течет по венам. Он невольно подумал, что его рука пока еще похожа на руку живого человека. До него донеслись смутные отзвуки боли. Саджо ощупал ладонью свою грудь. Ровно посередине зияла дыра величиной в два кулака. Обычный человек давно бы испустил дух, но Саджо лишь безразлично запахнул рубашку. Его тело было неподвластно смерти даже во сне. Сколько же времени он так провел? Сколько снов посмотрел? Повернув голову, он увидел стоящую на столе курильницу с благовониями. Белый дым, словно марево, поднимался вверх. Вдруг откуда ни возьмись, появилась бабочка. Ее маленькие тонкие крылья пронзили белую дымку, и она рассеялась. Бабочка опустилась на лежащий на столе фолиант. Это была та самая книга, которую он читал Йонсо. Саджо взял ее в руки, и бабочка, взмахнув напоследок крылом, растворилась в воздухе, превратившись в дым. Он раскрыл сборник историй. Все листы были плотно испещрены мелким почерком. Он захлопнул книгу, а потом медленно открыл снова, с самого начала. Белая страница была пуста. Саджо пролистнул 5 страниц вперед, и только тогда начали появляться первые буквы. Всего лишь одно слово. Потому что записывать эту историю было слишком больно. Вскоре буквы превратились в чернильные пятна и растаяли. Липкие, тягучие, словно мед, они растеклись по столу. Чернила все лились и лились, и вот уже они хлынули вниз, как бурный водопад. Их было гораздо больше, чем букв в книге. Поток чернил струился бесконечной рекой, и вскоре они затопили весь магазин. В мгновение ока Саджо оказался погружен в них с головой. Растворившись в вязких чернилах, он закрыл глаза. Саджо не мог определить, поднимается ли его тело вверх, влекомое потоком, или опускается вниз. Его то ли засасывало в глубокую трясину, то ли несло по воздуху, словно перышко. Он не мог понять, даже сон это или реальность. Но это ощущение было для него привычным. Погрузившись в чернильное море, он поплыл в прошлое. Бесчисленные волны бросали его из стороны в сторону, но все, что оставалось у него теперь, всего лишь одно слово — грешник.